Глава 25. Героический выкуп. Но на другой день, 18 августа, Габриэль, бесстрастный и решительный, направился в Лувр, чтобы добиться аудиенции у короля. Он долго обсуждал и с Алоизой, и сам с собой, как следует ему вести себя и что говорить. Прекрасно понимая, что в открытой борьбе с венценосным противником он разделит участь отца, Габриэль решил держаться независимо и гордо, но в то же время почтительно и хладнокровно. Нужно просить, а не требовать. Повысить голос никогда не поздно, думал он. Лучше посмотреть сначала, не притупилась ли злоба Генриха II за истекшие 18 лет. Подобное благоразумие и осторожность как нельзя лучше отвечали смелости принятого им решения. Впрочем, обстоятельства сложились для него благоприятно. Войдя во двор Лувра с Мартенгерром, на сей раз с Мартенгерром настоящим, Габриэль заметил какую-то необычную суматоху, но был так поглощен своими думами, что почти не обратил внимания на удрученные лица придворных, попадавшихся ему на пути. Однако все это не помешало ему разглядеть носилки с гербом Гизов и поклониться сходившему с них кардиналу Лотаринскому. «А, это вы, виконт Дексмес!» — воскликнул взволнованный кардинал. «Избавились, наконец, от своей болезни? Очень рад, очень рад! Еще в последнем письме мой брат с большим участием справлялся о вашем здоровье. Монсеньор, такое участие вы заслужили его необыкновенной храбростью. Но куда вы так спешите? К королю, монсеньор. Королю сегодня не до вас, мой юный друг. Знаете что, я тоже иду к его величеству по его приглашению. Поднимемся вместе. Я вас введу в покое короля. Вам, надеюсь, уже известна печальная новость?» «Нет», — ответил Габриэль. «Я иду из дому и только успел заметить здесь некоторое волнение». «Еще бы не заметить», — усмехнулся кардинал. «Наш доблестный коннетабль, командовавший армией, решил прийти на выручку осажденного Сен-Кантена». «Не поднимайтесь так быстро, виконт, у меня ноги не 20-летнего». «Да, так я говорю, что сей бесстрашный полководец предложил неприятелю бой. Было это 3-го дня, 10-го августа, в день святого Лаврентия. Войско у него было приблизительно столько же, сколько у испанцев, да еще была и превосходная конница. И не угодно ли, этот опытный военачальник так умело распорядился, что потерпел на равнинах Жеберкруа и Лизероля страшнейшее поражение. Сам ранен и взят в плен, а с ним и все те офицеры и генералы, что не полегли на поле брани. От всей пехоты не уцелело и сотни солдат. Вот чем объясняется, виконт, всеобщее смятение, а также, очевидно, и мое приглашение к королю». «Великий Боже!» — воскликнул Габриэль, потрясенный этим ужасающим известием. «Неужели Франции суждено снова пережить дни Пуатье и Азенкура? А что же слышно про Сен-Кантен, монсеньор?» «При Пуатье в 1356 году и при Азенкуре в 1415 году французские рыцарские ополчения потерпели тяжелейшие поражения от англичан. К моменту отъезда курьера Сен-Кантен еще держался, и племянник конетабля, адмирал Гаспар де Колиньи, обороняющий город, поклялся искупить ошибку своего дяди и скорее дать себя похоронить под развалинами крепости, чем сдать ее. Но я очень боюсь, что адмирал уже погребен под ними и что рухнул последний оплот, прикрывавший подступы к Парижу. Но это же грозит гибелью государства!» «Спаси Францию, Боже!» — перекрестился кардинал. «Вот и покой короля. Посмотрим, что он собирается делать, дабы спасти самого себя». Стража, отдав честь, пропустила кардинала. В сопровождении Габриэля он вошел к королю и застал его в состоянии полной растерянности. Рядом с королем сидела в кресле госпожа де Пуатье. Увидев кардинала, Генрих поспешил ему навстречу. «Добро пожаловать, ваше высокопреосвященство!» — проговорил он. «Ведь вот какая ужасная катастрофа! Кто бы мог ее предвидеть?» «О, ваше величество, если бы вы спросили меня месяц назад, когда господин де Монмаранси уезжал к армии...» «Не нужно запоздалых уроков, кузен», — остановил кардинала король. «Речь идет не о прошлом, а о грозном будущем, о гибельном настоящем. Покинул ли Италию герцог де Гиз? Идет ли сюда? Да, государь, сегодня, вероятно, он уже в Лионе». «Хвала Господу!» — воскликнул король. «На вашего доблестного брата я возлагаю спасение государства, господин кардинал. Передаю вам и ему для этой благородной цели всю свою верховную власть. Будьте равны королю, будьте даже выше короля. Я только что сам написал герцогу де Гизу, чтобы он поторопился. Вот письмо. Пожалуйста, напишите вы ему тоже, ваше высокопреосвященство, обрисуйте наше страшное положение и объясните, что нельзя медлить ни минуты, и непременно скажите, что я только на него и полагаюсь. Пройдите сюда, в этот кабинет, там есть все, что нужно для письма. Внизу ждет уже готовый в дорогу курьер. Идите же, кузен, умоляю вас, идите». «Подчиняюсь воле вашего величества», — ответил кардинал, направляясь в кабинет. «Как подчинится ей и мой достославный брат? Однако одержит ли он победу или потерпит поражение? Не забывайте, государь, что власть вы ему доверили в отчаянном положении. Скажите в опасном, но не говорите в отчаянном, ведь Сен-Кантен еще держится». «Во всяком случае, держался 2 дня назад», — отозвался кардинал. «Но укрепления были в жалком состоянии, а изголодавшиеся горожане уже поговаривали о сдаче. Если же испанец овладеет Сен-Кантеном сегодня, то через неделю в его руках будет Париж. Но как бы то ни было, ваше величество, я напишу брату». И кардинал, поклонившись, прошел в кабинет. Габриэль, никем не замеченный, задумчиво стоял поодаль. Его потрясла постигшая Францию катастрофа. Этот благородный и великодушный юноша уже не думал о том, что побежден, ранен, взят в плен его злейший враг, конетабль Монморанси. Теперь он видел в нем только французского полководца. Словом, грозившие отечеству опасности причиняли ему такую же боль, как и мысль о страданиях отца. Когда кардинал ушел, король бросился в кресло и, зажав ладонями лоб, воскликнул: «О, Сен-Кантен! Там решается теперь судьба Франции! Сен-Кантен! Если бы ты мог продержаться еще только неделю, пока не подоспеет к тебе герцог де Гиз! Если же ты падешь, враг пойдет на Париж, и все погибнет! Сен-Кантен! О, за каждый час твоего сопротивления я наградил бы тебя особой льготой, за каждый обвалившийся камень — алмазом. Продержись же только неделю». Тогда Габриэль, наконец решившись, вышел вперед и заявил: «Он продержится дольше недели, государь». «Виконт Дексмес?» — воскликнули в один голос Генрих и Диана. Он удивленно, она с презрением. «Как вы здесь очутились, виконт?» — строго спросил король. «Меня привел с собою кардинал, ваше величество». «Это другое дело», — сказал Генрих. «Но что вы сказали? Сен-Кантен сможет продержаться? Не ослышался ли я?» «Нет, государь, но вы сказали, что наградили бы город льготами и драгоценностями, если бы он продержался, не так ли?» «И я повторяю это еще раз». «Но тогда, наверное, вы не отказали бы человеку, который вдохновил бы Сен-Кантен на оборону и сдал бы город не раньше, чем рухнет под неприятельскими ядрами его последняя стена. Если бы этот человек, подаривший вам неделю отсрочки и, значит, сохранивший вам престол, попросил бы у вас милости, оказали бы вы ее ему?» «Еще бы!» — воскликнул Генрих. «Такой человек получил бы все, что во власти короля». тогда договор заключен, ибо король обладает не только властью, но и правом прощать, а человек этот просит у вас не золота и не титулов, а лишь прощения». «Но где же он? Кто этот спаситель?» — спросил король. «Он перед вами, государь. Это я, простой капитан вашей гвардии, но в душе и в руке своей я ощущаю сверхчеловеческую силу. Она докажет вам, что я без похвальбы берусь спасти свое отечество и вместе с тем своего отца». «Вашего отца, господин Дексмес?» — изумившись, спросил король. «Меня зовут не Дексмес», — сказал Габриэль. «Я Габриэль де Монтгомери, сын графа Жака де Монтгомери, которого, должно быть, вы помните, ваше величество». «Сын графа де Монтгомери?» — привстал в кресле побледневший король. Госпожа Диана, охваченная страхом, тоже отодвинулась назад. «Да, государь», — продолжал Габриэль спокойно, — «я виконт де Монтгомери, просящий у вас в обмен на услугу, которую он вам окажет, всего лишь освобождение своего отца». «Но, сударь, — ответил король, — ваш отец не то скончался, не то исчез. Я сам не знаю. Мне неизвестно, где ваш отец». «Но мне это известно, государь», — возразил Габриэль, преодолев приступ страха. «Мой отец 18 лет томился в шатле, ожидая смерти от Бога или прощения от короля. Отец мой жив, я в этом уверен. А какое он совершил преступление, я не знаю». «Не знаете?» — нахмурившись, переспросил король. «Не знаю, ваше величество. Велика должна быть его вина, ежели он наказан столь долгим заточением. Государь, выслушайте меня. За 18 лет пора проснуться милосердию. Страсти человеческие, как добрые, так и злые, столь долго не живут. Мой отец, вошедший в тюрьму человеком средних лет, выйдет из нее старцем. Какова бы ни была его вина, недостаточно ли искупления? И если, быть может, кара была чрезмерна, то ведь он слишком слаб, чтобы помнить обиду. Государь, верните к жизни несчастного узника, отныне ничем не опасного. Вспомните слова Христовы и простите другому свои обиды, дабы и вам простились ваши». Последние слова Габриэль произнес с такой силой, что король и госпожа Валантинуа в смятении переглянулись. Чтобы не слишком бередить рану, Габриэль поспешно добавил: «Заметьте, ваше величество, что я повел речь как смиренный верноподданный. Я же не заявляю вам, будто моего отца не судили, а лишь вынесли тайный приговор, даже не выслушав его, и такой бессудный приговор слишком похож на месть. Я же не говорю вам, будто я его сын. Попытаюсь довести до сведения всех, кто носит шпагу, какая обида нанесена всему дворянскому сословию в лице одного из его представителей». У Генриха вырвался нетерпеливый жест. «Нет, я не пришел к вам с таким заявлением, государь», — продолжал Габриэль. «Я знаю, что иной раз необходимость бывает сильнее закона, а произвол — наименьшим из зол. Я уважаю тайны далекого прошлого, как уважал бы их, без сомнения, и мой отец. Я пришел просить у вас всего лишь позволения выкупить жизнь своего отца. Я предлагаю вам в виде этого своеобразного выкупа в течение недели отбиваться от неприятеля в Сен-Кантене, а если этого недостаточно, то возместить потерю Сен-Кантена взятием другого города у испанцев или англичан. Это ли не цена свободы старца, и я это сделаю?» Диана не могла удержаться от недоверчивой усмешки. «Я понимаю ваше недоверие, герцогиня», — грустно заметил Габриэль. «Вы думаете, что это великое предприятие окончится моей гибелью? Вполне возможно. Ну что ж, я погибну. Если до конца недели неприятель вступит в Сен-Кантен, я дам убить себя на крепостном валу, который не сумел отстоять. Ни Бог, ни мой отец, ни вы не вправе требовать от меня большего. И тогда, Тогда мой отец умрет в темнице, я на поле брани, а вы, следовательно, можете быть спокойны». «Вот это, во всяком случае, довольно разумно», — шепнула Диана на ухо задумавшемуся королю, и тут же спросила Габриэля: «Но если вы даже и погибнете, где гарантия, что вас не переживет ни один наследник ваших прав, посвященный в вашу тайну?» «Я клянусь вам спасением своего отца», — обратился Габриэль к королю, «что в случае моей смерти все умрет вместе со мною, и что никто не будет располагать правом или возможностью досаждать вашему величеству подобной же просьбой. Уже сейчас, на случай своей гибели, я освобождаю вас от всех обязательств, от всякой ответственности». Генрих, по природе своей человек нерешительный, не знал, как поступить, и повернулся в сторону госпожи де Пуатье, словно прося у нее помощи и совета. Она же, чувствуя его неуверенность, сказала со странной улыбкой: «Разве мы можем, государь, не верить словам виконта Дексмеса, истинного дворянина и благородного рыцаря? Мне думается, что нельзя отвергать столь великодушное предложение. На вашем месте я охотно обещала бы господину Дексмесу оказать любую милость, если он исполнит свои дерзновенные посулы». «Ах, герцогиня, только этого я и желаю!» — воскликнул Габриэль. «Однако я задам вам еще один вопрос», — продолжала Диана, устремив на молодого человека проницательный взгляд. «Почему и каким образом решились вы говорить о важной тайне в присутствии женщины, быть может, довольно болтливой и не имеющей, полагаю, никакого касательства к этому секрету?» «По двум основаниям, герцогиня», — ответил с полным самообладанием Габриэль. «Мне казалось прежде всего, что сердце его величества ничего не таит и не может таить от вас. Стало быть, впоследствии вы все равно узнали бы об этом разговоре. А затем я надеялся, как оно и случилось, что вы соблаговолите поддержать мое ходатайство перед государем, посоветуете ему послать меня на это испытание, ибо вы, женщины, всегда на стороне милосердия». Самый зоркий наблюдатель не уловил бы ни малейшего оттенка иронии в словах Габриэля, не заметил бы ни малейшего следа презрения в бесстрастных чертах его лица. Словом, проницательный взгляд госпожи де Пуатье ничего не узрел. Она слегка кивнула головой, как бы награждая его комплиментом. «Разрешите мне еще один вопрос, виконт», — все же сказала она. «Мне крайне любопытно, как это вы, такой молодой, оказались обладателем тайны 18-летней давности?» «Охотно вам отвечу, герцогиня», — торжественно и мрачно ответил Габриэль. «И вы поймете, что тут во всем видна Божья воля. Конюшей моего отца, Перро Травиньи, убитый при происшествии, повлекшем за собою исчезновение моего отца, вышел по соизволению Господа из могилы и открыл мне то, о чем я вам только что говорил». При этих торжественно произнесенных словах король побледнел и, будто задыхаясь, порывисто вскочил с кресла. Даже Диана, хоть и были у нее стальные нервы, невольно вздрогнула. В тот суеверный век сверхъестественные видения и призраки принимались как должное. А поэтому твердый ответ Габриэля не мог не произвести устрашающего впечатления на нечистую совесть этих людей. «Довольно, сударь?» — взволнованно воскликнул король. «На все, о чем вы просите, я согласен. Ступайте же, ступайте!» «Следовательно, я могу немедленно выехать в Сен-Кантен, доверившись слову вашего величества? «Да поезжайте, сударь!» — заторопил его король, еще не пришедший в себя от испуга. «Сделайте то, что посулили, а я даю вам слово короля и дворянина выполнить вашу просьбу». Обрадованный Габриэль низко поклонился королю и герцогине и молча вышел. «Наконец-то ушел!» — облегченно выдохнул Генрих, словно сбросив с себя непомерный груз. «Успокойтесь и возьмите себя в руки, государь», — укоризненно сказала ему госпожа де Пуатье. «Вы чуть было не выдали себя в присутствии этого человека». «Да, от того, что это не человек», — ответил задумчиво король. «Это воплощенная, говорящая боль моей совести». «Ну что же, вы отлично поступили, государь, удовлетворив просьбу этого офицера и отправив его туда, куда он пожелал. И если он погибнет под стенами Сен-Кантена, вы избавитесь от вашей боли». Король не успел ей ответить, так как в этот миг в комнату вернулся кардинал. Между тем Габриэль, уйдя от короля с легким сердцем, думал уже только об одном, как бы свидеться с той, от которой он некогда бежал в полном смятении, иначе говоря, с Дианой де Кастро. Он знал, что она уединилась в монастыре, но в каком именно? Быть может, ее служанки не последовали за нею? И Габриэль направился в ее бывшие покои в Лувре, чтобы порасспросить Жасенту. Жасента, как оказалось, тоже уехала с Дианой, но вторая служанка, Дениза, осталась в Лувре. Она-то и приняла Габриэля. «Ах, господин Дексмес!» — воскликнула она. «Добро пожаловать! Вы что-нибудь знаете новое о моей доброй госпоже?» «Напротив, я сам пришел к вам, Дениза, разузнать что-нибудь о ней». «Ах, царица небесная! Я ведь ничего не знаю о ней и сильно тревожусь». «Тревожитесь? Почему, Дениза?» — спросил Габриэль, чувствуя, как его охватывает беспокойство. «Как? Разве вы не знаете, где теперь находится госпожа де Кастро?» «Конечно, не знаю, Дениза, и надеялся именно у вас это узнать». «Ах, боже мой! Да ведь ее угораздило, монсеньор, месяц назад и спросить у короля разрешения удалиться в монастырь. Это мне известно. А дальше что?» «Дальше? Это и есть самое страшное. Знаете, какой она выбрала монастырь? Обитель бенедиктинок в Сен-Кантене, где настоятельница сестра Моника, ее подруга. Она не пробыла там и двух недель, как испанцы осадили город». «О, в этом виден перст Божий!» — воскликнул Габриэль. «Это только удвоит мои силы и мужество. Спасибо, Дениза. Прими вот этот подарок за добрые вести», — добавил он, вручив ей кошелек с золотом. «Молись за госпожу свою и за меня». Он сбежал по лестнице и оказался во дворе, где поджидал его Мартен Гер. «Куда теперь, ваша милость?» — спросил его оруженосец. «Туда, где гремят пушки, мой друг, в Сен-Кантен. Нам надо быть там послезавтра, а посему отправимся в путь через час». «Вот это да!» — воскликнул Мартен Гер. «О, святой Мартин, покровитель мой! Я еще кое-как мирюсь с сознанием, что я пропоица, игрок и распутник, но если окажется, что я еще и трус, тогда я брошусь один на целый вражеский полк».